Глава 5. Прохладный вечерний ветерок доносил запахи костров, поспевающего ужина, пасущихся за пределами полевого лагеря лошадей и едва ощутимо проснувшейся природы. Обрывки разговоров вместе с дымами уносились в усыпанное яркими звездами небо. Не слепи многочисленные костры глаз, посмотрев налево, я мог бы увидеть Корею. Правее, собственно, Маньчжурия. Граница всего в 2 километрах от нас. Достаточно, чтобы нас не обстрелял кто-нибудь с той стороны. Перебдели. Так-то нам ничего не угрожает. Над границей второй день висит настоящий разведывательный воздушный шар, что плохо знакомого с армией меня поразило до глубины души. Когда Александр телеграфировал, что пришлет воздухоплавателей, я решил, что прибудут гражданские энтузиасты. Нифига! Прибывшие аэронавты являются служащими учебного воздухоплавательного парка подразделения Российской императорской армии. Подчиняется комиссии по воздухоплаванию, голубиной почте и сторожевым вышкам. Короче, связисты. С шара сигналы передаются флажками. Смотреть надлежит в недурного качества подзорную трубу. По ночам спускают по веревке якоря корзину с донесением. Тело Николая прибыло сюда с нами и теперь потихоньку летит по воздуху в Иркутск. Вот так сохранить тело до Петербурга вполне реально. Доберется гораздо быстрее. Александр, получается, в надежности актуального времени воздушного транспорта уверен. Мне предлагали разместиться в домике пограничного поста. Он тут совсем рядом, но я выбрал обыкновенную офицерскую палатку. Суворов с солдатами ночевал. Значит, и мне надо. Вдруг от этого полководческий талант появляется. Перед нею поставили дощатый стол и дощатые стулья, на которых разместились мы с 3 князьями, японским принцем, позади последнего стоит переводчик-японец, чтобы мне не утруждаться, военным губернатором, 3 нашими офицерами и японским подполковником. Отдельного упоминания заслуживает начальник пограничного поста, коллежский асессор Ковалев. Он гражданский, потому что пограничники и таможня в эти времена подчинены одному и тому же ведомству. Это тоже придется исправить. «Удачно перепела пролетели!» На правах старожила, 3-й день в лагере прожил, заметил Оболенский, с хрустом оторвав ножку от запеченной в огне тушки. «Не здесь, с китайской стороны, где местные жители их набили и продали нам по цене 5 копеек за пару. А чего им? Вызванный смертью Николая всплеск агрессии до сюда не добрался. Хотя добрались слухи об этом. А торговать с пограничниками и время от времени наведывающимися сюда купцами местные привыкли. Я дополнительно велел отправить в Маньчжурию гонцов, которые расскажут китайцам, что скоро будет нужно принять православие, выучить русский и быть готовыми отдать детей учиться в русские школы. Последних пока не существует, но в будущем обязательно. Несогласным будет выплачена мелкая компенсация и дозволено покинуть обжитые места вместе с имуществом, но транспорт ищи сам. Очень жалко людей на самом деле. Они же реально ни в чем не виноваты, а я их в шею гоню. Но ведь выбор есть. Почему бы не жить, как русский человек? Мы что, плохие? Ах так? Ну и с катертью дорога. Оставшимся освобождение от налогов на 5 лет, включая будущих поселенцев, которые в дополнение получат 500 рублей подъемных. Подданство империи, решивший остаться китаец, получит через 3 года, без нарушения законов. Нарушил? Будь добр проследовать на ПМЖ в родной Китай. Нам тут таких умных не надо. До этого за пределы Приморской губернии выезжать нельзя, на всякий случай. Шпионов будет столько, что крути любого, не ошибешься. Ну так и что? Секретных объектов здесь нет и не будет. Иностранцев со всех сторон как грязи. Крепости, флот и армию прятать бесполезно. Все равно узнают. Это штуки заметные. Словом, пускай будут, потому что вреда принести не способны физически. «Удачно!» — согласился военный губернатор, оторвав другую. «Предприимчивый народ!» — поделился наблюдением Ухтомский, отхлебнув компоту. К сожалению для многих, я не стал закрывать глаза на нескольких попавшихся на глаза покачивающихся краснорожих старожилов и объявил сухой закон до конца кампании. Ругают, поди, служивые, но мы же не на курорте, а на учениях. А чего им? — пожал плечами Ковалев. Давно рядом живем, ко всему привыкли. Караванов китайских штук 10 к границе приехало. Торговать и к вечеру убыли порожняком. Завтра, надо полагать, вернуться с пополнением. Много нас здесь собралось. Больше 5000 без учета япошек. Жиру бесятся. Так охарактеризовал любителей закупиться ерундой военный губернатор. А я был доволен тем, что казенное питание налажено отменно. Полевые кухни империя освоила и без меня. А американские припасы позволяют выдавать пайки побольше или продуктовые наборы тем, кто кашеварит в кругу товарищей. Так можно. Китайцам неведома честь, с высоты своего расизма заметил Арисугава. И они готовы продать кому угодно, что угодно. Я бы поспорил, но это будет, как говорила Екатерина II, политически близоруко. Да и смысл. Японский принц в силу своего происхождения и воспитания просто не способен принять отличную от собственной точки зрения. Поэтому подхватываем. Слышал я об одном случае. Один китаец повадился ходить к жене другого. Господа придвинулись поближе, демонстрируя внимание. Тому надоело носить рога, и он решил застрелить китайского казанову. Взяв ружье, принялся бегать за ним по деревне и стрелять. Да все мимо. Кончились патроны, а Казанова ему и говорит: «Могу еще продать». Адаптация анекдота вызвала залп жизнерадостного гогота, и эстафету подхватил князь Борятинский. «С вашего позволения, господа, поделюсь привеселым анекдотцем». Мы приготовились. «Есть у меня один приятель, статский советник. Приятнейший, доложу я вам, человек. В делах прилежен, характером кроток, да своего не упустит. И была у него жена, тоже приятнейшая женщина, дама знатных кровей. 30 лет, казалось, душа в душу жили. И как-то зимним вечером приходит он ко мне, пьян в усмерть, в сапогах на босу ногу, да в одной шубе поверх исподнего. Отродясь, замечу, пьяным его никогда не видывал». «Ну», — вежливо поторопил рассказчика Ухтомский, успевший начать конспектировать в блокнот. «К филитонистам попадет, зашибу», — ласково пригрозил Борятинский. Посмеялись, и он продолжил. «Отпоил я его кофеем, отогрел и заговорил мой приятель. Сплю, — говорит, — и что-то неладное чую. Открыл глаза и жену над собой увидел. Она руку вытянула. Чую, на лицо что-то сыплется. И так страшно стало, только и смог спросить: «Дорогая, что вы делаете?» А она ему: «Засолю тебя, чтоб не вонял, когда сдохнешь!» Представив эту жуть, мы содрогнулись. «Вот так, господа!» — приосанился, довольный эффектом князь. «Казалось, с самой свадьбы она его ненавидела, а никто и не догадывался. Пришлось разводиться!» Мы порадовались счастливому концу, и поюморить вызвался Арисугава. «Французская женщина выйдет замуж за одного и будет изменять ему с другим. Американская выйдет замуж за одного мужчину, разведется и выйдет за второго. Русская женщина выйдет замуж за нелюбимого мужчину и будет всю жизнь скорбеть об этом. В Японии мужчины спросят старосту, кому жениться на женщине». Пропущенная через переводчика шутка про суровую японскую дисциплину была не очень, но мы вежливо посмеялись, чтобы не обижать Арисугаву. Уверен, ему тоже не все наши нравятся, но виду он не подает. Утро выдалось прохладным, и горячий кофе пришелся очень кстати. Не замерз, просто влажно и ветер, которые заставляют ежиться под мундиром. Сидя за столом, перед своей палаткой в гордом одиночестве и отхлебывая из эмалированной кружки темную ароматную жижу, я просматривал прибывшие газеты и телеграммы. Новость дня. Указ Александра о запрете опиумных салонов. Сам опиум на данный момент запретить нереально. Его обильно выписывают больным, и до изобретения нормальных лекарств и обезболивающих с параллельным приучением общества к контролируемому обороту некоторых веществ мы просто выдавим опиум в подполье со всеми вытекающими. Плохое качество вещества, всплеск преступности, множественные смерти от передоза, взятничество и переполненные барыгами тюрьмы. Запрет салонов тоже ничего хорошего не принесет на самом деле. Просто наркоманы начнут собираться на притонах, а не на специально отведенных местах. Но начало положено. Александр все-таки не робкий я, а давно сидящий на престоле самодержец, и грустные вопли разорившихся владельцев салонов ему до одного места. Вторая новость была неожиданной, но логичной. Из Владивостока вышел старообрядческий крестный ход, взявший курс на Петербург. Хотят лично поблагодарить царя-батюшку за послабление в монополии РПЦ на оккультные услуги. Кипиша наведут знатно. Каждый второй старообрядец страны хоть немножко, но рядом с ними пройдется. Те, кто могут сорваться в долгое путешествие, примкнут к ходу насовсем, и в столицу они придут целой толпой. Газете прилагалась записка от оставшегося в городе генерал-губернатора, в которой он поделился, что выдал ходокам сопроводительные бумаги с просьбой посодействовать. Нормально. Отложив газету, я в один глоток допил кофе и в ожидании новой порции пощурился на висящий над границей воздушный шар. Воздухоплаватель Коненко тет-а-тет рассказал, в какой ярости был Александр. По земле тело вести очень долго, по морю страшно, потому что китайские или еще какие корабли могут потопить ценный груз. Что делать? И тут вспомнил он, что когда-то, пару лет назад, рассказывали ему про бензиновый двигатель изобретателя Костовича. Тогда некоторые воздухоплаватели-энтузиасты предлагали построить дирижабли. Александра убедили, что проект не взлетит, что ныне вылилось в снятие с должностей ряда чиновников средневысокого ранга и приказ в кратчайшие сроки родить что-то хотя бы минимально похожее. В режиме почти большевистского, особо ударного труда удалось сплести большую и крепкую корзину, собрать из нескольких шаров один большой и присобачить к нему американский бензиновый двигатель с пропеллером. Получившийся пепелац от нормального дирижабля бесконечно далек, но перевести тело цесаревича способен, если, конечно, встречный ветер не слишком сильный. Что ж, с одной стороны, очень хорошо, что папа и сам осознал важность развития воздушного транспорта. Но с другой, я планировал заняться этим сам, озаботившись должным уровнем секретности. Ладно, времена сейчас медленные, народ вдумчивый, и пока механизмы империи возьмутся за авиастроение всерьез, я трижды успею вернуться в Петербург. Движением брови, поблагодарив ординарца Ваську за добавку, я взялся за телеграммы. Важная, как всегда, одна. От царя. В ней содержались конкретные указания по торгу с Китаем. Спохватился-таки царь-батюшка, что я могу и дров на этом этапе наломать. Или просто показал, какое ко мне питает доверие, а теперь мягко загоняет в рамки. Я не против, до него далеко, поэтому рамки в немалой степени резиновые. Финальная часть телеграммы содержала новость, которая, полагаю, должна была меня расстроить, но на деле обрадовала. На семейном совете решили придать тело Ники земле, как только его доставят в столицу. «Прости, мы не можем ждать твоего возвращения. Матушка настаивает на том, чтобы гроб был открыт до последнего момента. Я рад, что ты телеграфировал о готовности продолжить поездку по стране согласно плану. Ее важность слишком велика для империи. Прошу, не вини нас». И в мыслях винить не было. Чем позже я вернусь в Петербург, тем лучше. Успею наработать репутацию, познакомлюсь с уездной верхушкой, поговорю с народом. Что мне делать в столице? Рассказывать, как безбожно воруют великие князья? А так, у меня есть возможность прокатиться по стране, оживляющей волной, вернувшись с такой репутацией и таким влиянием, что Александр с меня пылинки сдувать будет. Он же чувствует, что болен, а значит, будет рад, что его любимую Россию унаследует достойный этого сын. «Зови китайца!» — отдав почту ординарцу, велел я. Козырнув, он на ходу, упаковывая бумаги в портфель, отправился на организованное казаками и гвардейцами КПП в 200 метрах от наших палаток. Князья-соотечественники и вице-губернатор разместились рядом со мной. Оболенскому ради этого пришлось переезжать со старого места. Спят ли же боки? Ну и пускай. Рано или поздно под меня подстроятся. Китаец прибыл пару часов назад. Я тогда еще сладко спал. Нельзя же целому цесаревичу сразу принимать завоеванного простолюдина. В поле зрения он появился в компании пары казаков и коллежского асессора Ковалева. Он будет переводчиком. Визави – не посол, а авторитетный лысый дед с длинной седой бородой. А дед – в серое длинное платье, не знаю, как называется, с черной бараньей жилеткой поверх нее. На ногах – нормальные сапоги нашего производства, в них много китайцев ходит. По профессии – пожилой Куансу – купец. Через его компанию проходит добрая треть торгового трафика городка Хуньчунь, специально укрепленного и усиленного войсками опорного пункта с населением 1005 без учета войск, которые уже ушли на юг. Чиновника посылать нельзя. Пока не последуют команды, они должны подчиняться запретному городу. Лезть вперед посла – чудовищное нарушение. Но Куансу после аудиенции явно пойдет на ковер к чиновникам, и мне есть, что им предложить. Ну а как иначе? Несколько десятков тысяч не знающего языка населения нужно интегрировать в тело империи. А значит, нужны китайцы-управленцы, которых мы научим работать по-нашему. Остановившись в шагах в пяти от меня, дед опустился на вытоптанную травку в глубоком поклоне, отразив лысиной рассветное солнышко. «Долгих лет жизни великому владыке!» Я погрозил пальцем коллежскому асессору. «Расслабился. После совместных посиделок шутит». Смутившись, он перевел нормально. «Старый торговец безмерно благодарен вашему императорскому высочеству за аудиенцию. Вставай, уважаемый Куансу, выпей со мной чаю», — пригласил я. «Кофе мне сегодня уже хватит». Старик поднялся на ноги, поклонился еще раз, изобразив руками кольцо, как это принято у китайцев, и со словами благодарности занял предложенное место. Индийская черная бурда в кружке явно не вызвала у него энтузиазма, но он вежливо отхлебнул и поблагодарил. Я с улыбкой кивнул. «Говори, уважаемый Куансу». «Войска его величества покинули Ханчунь», — озвучил он. «Торговцы приносят тревожные слухи. Дозволено ли мне будет спросить ваше императорское высочество, что нас ждет?» «Вы разминулись с нашими посланниками, уважаемый Куансу?» — поинтересовался я. «Простите, ваше императорское высочество», — виновато поклонился китаец. «Я и уважаемые люди, которые оказали мне огромное доверие, отправив сюда, многократно имели честь общаться с вашими посланниками. Их слова повторяли и наши торговцы. Однако люди порой могут исказить даже донесения императора». «Расскажи, что они передавали тебе», — велел я. Китаец оживился и пересказал мне мои указы, приписав к ним 500 рублей подъемных для решивших остаться манжуров, возможность для чиновников перейти на службу империи в соразмерном чине и освобождение местных торговцев от пошлин на 10 лет. «Как и положено, проси с вот таким запасом!» «Хорошо, что вы пришли ко мне сами, уважаемый Куансу», — улыбнулся я. «Иначе нас всех ждало бы прискорбное недопонимание. Посыльные все же исказили мои указы, но я не стану их за это винить. Их путь был долог, а человеческая память несовершенна». Куансу с улыбкой покивал, очень довольный тем, что я не погнал его в шею за наглость, а не против поторговаться. «Верны пункты о...» я перечислил. «Касательно остального уточню. Соразмерный чин для чиновников – это невозможно. Они не знают языка, не знают предстоящей им работы. Зачем они нам?» «Ваше императорское высочество», — поклонился визави, — «наши чиновники очень прилежны в работе и честны. Многие из них знали русский язык еще до вашего появления, а ныне его учат все. Достойнейшие и честнейшие люди много лет состояли на государственной службе. Они знают все об этих местах. Все мы не сомневаемся в вашей мудрости и дальновидности, ваше императорское высочество. Прошу вас, дайте этим честным и высокообразованным людям возможность служить великой русской империи». Честность и китайский чиновник – штуки несочетаемые, но посыл понятен. А если приставить русских напарников, воровать будут поменьше. Да и есть бонусы покруче возможности пилить бюджет. Например, народное уважение и вытекающий из этого поток подарков. Подарок же не взятка, правильно? «Это имеет смысл», — кивнул я. «Достойнейших мы, разумеется, примем на службу, но в малом чине, не выше кабинетского регистратора. Вам знакома наша табель о рангах, уважаемый Куансу?» «Знакомо, ваше императорское высочество. Кабинетский регистратор — совсем незначительный чин для чиновников среднего класса», — заметил Куансу. «О верхушке, значит, речи не идет, уже свалили. А как иначе? Высокоуровневый китайский чиновник просто обязан иметь солидные капиталы и связи по всей стране. Как-нибудь да устроиться на остатках империи Цин. Однако многие наши подданные идут к этому чину годами», — пожал я плечами. «Я понимаю, что ваши чиновники среднего ранга тоже таковыми не родились, но методы китайского управления применимы лишь к Китаю, и кабинетский регистратор — это для самых уважаемых людей. Остальным придется довольствоваться меньшим или искать себя в другой работе. Однако после получения подданства никто не станет чинить препятствий повышению ваших чиновников. Кто знает, может, у них получится взобраться на самый верх. Я передам им ваши слова, ваше императорское высочество», — пообещал торговец. Из палатки выбрался одетый в исподнее князь Борятинский. Сонно таращась на нас, он встал на травку босыми ногами и почесал волосатую грудь в прорехе рубахи, отодвинув мощный золотой крест. «Надо заканчивать с дедом и переходить к другим делам». Далее привлек я внимание отвлекшегося на князя Куансу. «Пошлина питает государственную казну. Однако я понимаю, что сдвиг границы повлечет для вас и ваших коллег определенные неудобства. На один год я согласен уменьшить для вашей и еще трех торговых компаний пошлину в половину, уважаемый Куансу. Но дальше вам придется работать на общих основаниях. Ваша щедрость воистину велика, ваше императорское высочество», — с довольной рожей кивнул, не ждавший и этого торгаш. «Но я не могу не заметить, что ускоренное получение подданства хотя бы отдельными представителями выделенных вами компаний стало бы самым желанным подарком для нас». «Через год», — кивнул я, — «20 достойнейших». «Дальше», — оборвал возможность торга, — «решившие остаться жители Маньчжурии — наши будущие подданные. Как говорил философ, управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием». «Великолепные слова, ваше императорское высочество», — одобрил китаец. «Могу ли я узнать имя философа, которому они принадлежат?» «Так себе в Маньчжурии с культурным образованием. Оно и понятно. Тут земледелие и животноводство. Зачем им?» «Конфуций!» «Простите этого необразованного старика!» — склонился он в виноватом поклоне. «Стыдно!» «Так, князь Борятинский оделся и движется к нам, мешать мне получать удовольствие от разговора. Пора заканчивать. Каждая решившая остаться семья крестьян и скотоводов сохранит свое имущество и получит по 30 рублей помощи. Это все, уважаемый Куансу». Поднявшись на ноги, китаец низко поклонился. «Благодарю вас за уделенное время, ваше императорское высочество. Я буду спешить изо всех сил, чтобы донести вашу мудрость до ваших будущих подданных». «Вроде недорого. За обеспечение лояльности населения взял», —